Последние годы Нинина жизнь была вечным недосыпом. Только-только начнешь задремывать, а он уже дребезжит садистски. Это чертов будильник. Нина нажала на кнопку. Садист умолк, утихомирился. 2 часа дня. Нина вернулась с работы в 8 утра, уснула в 10. Теперь нужно было вставать и, торопливо, перекусив на бегу, опрометью нестись в подземный переход на проспекте Мира. В 3 часа дня Нина заступала на очередную трудовую вахту у газетного лотка. Работа не пыльная, через день какой-никакой приварок к жалованию посудомойки. Она подавила зевок, встала с постели и набросила халатик на пижаму. Посмотрела мельком на свое отражение в настенном зеркале. Глаза бы не глядели. Кто поверит, что ей всего 40? Кто поверит в то, что когда-то, каких-нибудь 10 лет назад... Впрочем, 10 — это не так уж мало. И все же 10 лет назад она считалась едва ли не первой институтской красоткой. И все бабы наперебой завистливо хвалили ее за дивный цвет кожи. Да, было, было. Чем ты ее мажешь? Крем какой-то особый. Курить надо меньше, смеялась Нина и отбирала у них сигареты. Да, 10 лет назад. И мужики на улицах клеились, и в метро на нее поглядывали. Зав кафедрой, кобелина еще тот. А поди ж ты, пытался ухаживать всерьез, намекал. Только скажите «да», разведусь. Кафедру под хвост, карьеру туда же. Нина смеялась, отшучивалась. Осторожно отводила его лапы от своих плеч. Нина была верной женой. Спасибо матери, воспитала по домострою. Нина включила свет в маленькой ванной. Умылась торопливо, снова посмотрелась в зеркало. Жуть! Хваленая кожа поблекла, повяла, под глазами круги. Поспи-ка по 4 часа в сутки, в течение нескольких лет. Тут и Синди Кроуфорд в старуху из Иргиль превратится. Ниночка! Мать опасливо заглянула в ванную. «Ниночка, ты только не сердись!» «Ну?» Нина повернулась к матери. «Что стряслось?» «Нина!» — вымолвила мать траурным голосом. «Телефон отключили! Даже не предупредили! Скоты!» «Боже!» Нина ринулась в кухню, в их тесную, махонькую, хрущебную кухню, где повернуться было негде. Сняла трубку с телефонного аппарата. Телефон был похож на инвалида 3 войн, обмотан изолентой, как израненный вояка, бинтами. Нина подула в трубку, прислушалась. Молчание. Глубокая контузия. Отключен. «Это я виновата», — вздохнула мать с той же скорбной торжественностью. «Старая лиса!» Она никогда ни перед кем не оправдывалась. Умела подать собственное прегрешение, как деяние, пусть не совсем достойное, но неизбежное, продиктованное суровой необходимостью. Я не успела оплатить счет. Думала, дотяну до пенсии, заплачу из своих. «Где он?» — спросила Нина отрывисто. «Где счет?» «Вот». Мать вынула из кармана фартука листочек. «Это я говорила с Винницей. Из Гродно». Нина выдернула листок из старушечьей ладошки. 180 000. Финита. Горели синим пламенем кроссовки для сына. 3 месяца откладывала по сороковнику. «Мама!» Нина в сердцах скомкала листок в руке и опустилась на стул у стола. Тут же, опомнившись, расправила счет, разгладила его на кухонной клеенке. «Мама, когда это кончится все?»